Противник попытался ответить, но Ризил легко парировал удар. В тот же миг Кай направил все остатки снежной бури на десятого. Мириады частиц холода пустоты ринулись к нему, дабы в следующий момент быть легко сметенными вновь разразившейся песчаной бурей, вырвавшейся из тела полукровки. Ведь теперь он наконец понимал, как противостоять снегу. Ризил попросту подавил связь Кая с искажениями пространства, с помощью которых тот и управлял снежинками. Ну а что касалось поля превосходства, также помогающим этому, то его десятый вытеснил с арены своей волей. Таким образом, кровавый снегопад просто продолжил падать, и Кай больше не мог управлять его движением. К счастью, чтобы сделать все это, Ризилу пришлось частично отвлечься, что и позволило Кай разорвать дистанцию, уйдя на другой край 200-метровой арены. За ним, конечно же, погналась песчаная змея, но догнать парня она явно не могла. «Сдавайся!» — выкрикнул десятый, который уже полностью оклемался от прошлых ударов. И хотя без травм не обошлось, техника усиления тела пока что нивелировала полученный урон. Боль и слабость придут уже потом, когда бой закончится. «Я не знаю, чего тебе стоит так регенерировать, но я не хочу сделать калекой такого талантливого воина, как ты. Я признаю твою силу, но победить тебе не дано. Не сейчас. Я знал, что легко не будет, но я не собирался и не собираюсь сдаваться. Если я и проиграю, то только когда лишусь возможности биться дальше», — ответил ему Кай, чья рука почти закончила восстанавливаться. «Мне недостаточно просто сразиться. Я не для этого бросил тебе вызов». Ризил пристально взглянул на противника, а затем, внезапно вонзив меч в землю, медленно поклонился. «Я приношу свои извинения, младший брат», — искренне сказал десятый. «Я не желал оскорбить тебя и твое стремление к сражению. Мое неуважение было вызвано лишь моей недальновидностью. Давай продолжим бой. Пора все решить». Ризил разогнул спину, взял меч, после чего принял боевую стойку и замер. «Продолжим», — кивнул Кай, когда его рука как раз восстановилась. Второй клинок вернулся на прежнее место. Шаг, второй, третий. Парень направлялся к противнику, постепенно ускоряясь. Вот он перешел на бег, а затем наконец активировал технику пяти невесомых шагов. Силуэт Кая размылся в пространстве. Почти добравшись до Ризила, он в последний раз оттолкнулся от земли, высвободив предпоследнюю вспышку Ян. Поверхность арены под ним взорвалась камнями, а сам парень исчез. Молниеносно оказавшись перед Ризилом, человек обрушил на того свои клинки, высвободив подготовленные техники. То, что он сейчас провернул, практически ничем не отличалось от того, как Кай победил боевую куклу на испытании первого стража. Идеальная атака. Десятый среагировал мгновенно. Мечи столкнулись, а затем вспышка энергии озарила арену. Техники Кая ринулись к Ризилу, но, пробивая песчаную броню, в итоге разбивались о доспех. Сам десятый тоже выпустил атаку, но его противник покрыл себя коркой льда, которая подавила большую часть вложенной в технику силы. Следом удар все же разбил псевдоброню, разорвал часть кожи, но пробиться дальше не сумел. Все-таки с нынешними параметрами Кай и безо всяких техник был крайне прочен. Ну а следом произошло то, чего Кай и представить себе не мог. Его новые клинки, купленные буквально перед боем, буквально взорвались от нагрузки, разлетевшись на множество осколков. Конечно, они были самыми простыми и не имели уникальной встроенной атаки, вот только это все равно было оружие низкого качества королевского ранга, обладающее отличной проводимостью и огромной прочностью. Что же касалось меча Ризила, то он остался цел, не появилось даже царапинки. Так вот почему его атака оказалась не так сильна, как я ожидал. Выходит, все ушло в оружие. Кай осознал, что это именно десятый уничтожил его клинки, вероятно, воспользовавшись некой способностью своего меча. Увы, это понимание ничего ему не дало. Клинок Ризила продолжил движение и требовалось защищаться. Техника непреодолимого отталкивающего поля для этого не подходила, поскольку предназначалась для блокирования дальних атак. В ближнем же бою активировать ее было невозможно, так как вражеская аура этому мешала. Как минимум такая проблема была именно с первым томом. В итоге Кай решил пожертвовать рукой, попутно покрыв ее холодом пустоты, который был укреплен Ян. Собственно, так все и произошло. Конечность рассекло пополам, а сам парень благодаря этому выиграл для себя время. Нога Кая взметнулась. Будь это его обычная атака, то Ризил сумел бы среагировать. Но только что активировалась последняя вспышка Ян, тем самым усилив, ускорив и укрепив конечность. Ну а на такой короткой дистанции от подобного удара даже десятый не мог уклониться. По факту, он даже дополнительную защиту не успел поставить. Голень врезалась в ребра. Покрывшийся в тот же миг ледяной коркой песчаный доспех треснул и разлетелся на куски. Та же участь ждала и небольшой участок латной брони. Следом Ривзил должен был отправиться далеко в полет, однако Кай не дал противнику уйти, воспользовавшись законом притяжения. Десятый уже было удалился на несколько метров, ведомый вложенной в удар силой, однако резко замедлился и с ускорением направился обратно. Левая рука Кая медленно восстанавливалась, повиснув безвольной плетью. В правой же появился запасной меч пикового качества золотого ранга. Это оружие он купил еще в Удине, так что оно было уже довольно поношенным, особенно после недавнего боя у врат испытания первого стража. Но выбора у парня не оставалось. Конечно, он мог создать ледяной клинок, но в действительности это даже оружием сложно было назвать. Подобная поделка по своей сути являлась обычной формой меча, сделанная из холода пустоты. Для сражения с воинами она не подходила. Это ведь даже была не отдельная техника, как, например, умение Шекса создавать оружие из тумана. Вот почему Кай не собирался так глупо рисковать и достал нормальный меч. Ривзил был уже практически на расстоянии удара. Кай приготовился атаковать, но не успел. Оказалось, противник еще способен сражаться. Десятый легко подавил притяжение, а затем совершил молниеносный взмах снизу вверх. Техника рассекающих облаков сорвалась с клинка, ударив его противника почти в упор. А ведь это была та самая атака, которой ранее Ривзил сумел рассечь сразу две бури. Чудовищной силой порыв ветра тараном снес Кая, растерзал его тело, а затем в конечном счете вбил в стену. Следом парень поломанной куклой упал на землю. Его руки и ноги были переломаны. Собственно, как и позвоночник с ребрами. Легкие были пробиты, желудок и селезенка разорваны. Остальные органы тоже не слабо пострадали. Открылось множество внутренних кровотечений. Кай едва держался в сознании. Послышались тяжелые шаги. Ривзил не спешил отменять действия техник, но и атаковать пока не собирался. Понимал, что противник почти без сил. В действительности десятый сам чувствовал себя крайне паршиво. Мощные удары Кая не прошли бесследно. И хотя подавляющую часть их силы приняла на себя песчаная броня и латный доспех, полукровке все же досталось. По факту сейчас он держался лишь за счет огромного запаса энергии заклинателя, что позволяло использовать сразу две внутренние техники. Одна повышала параметры почти на 150%, в том числе и стойкость, что влияло на регенерацию, а вторая поддерживала функционирование организма, даже если тот дышал на ладан. Раз обитель тебя еще не начала спасать, а наши метки не погасли, то, значит, ты еще в сознании способен сражаться, как минимум по ее мнению. Однако я вижу, что ты еле-еле держишься. Упорство ведь не всегда приводит к успеху, произнес Ривзил. Ты действительно хочешь продолжать? Глава 21. Поиск просветления. Отвечать Кай не спешил, продолжая понемногу подниматься. Линия крови работала на полную мощность, однако к этому моменту скорость восстановления значительно снизилась после использования техники 8 вспышек Ян, которая сильно перегружала организм. Ох, я об этом еще пожалею, мысленно вздохнул Кай, сжав зубы. В следующий миг в его теле зажглись еще две звезды. Сила вспышек Ян сразу же оказалась высвобождена. Первая ушла на моментальное исцеление, а вторая на пару секунд повысила нынешнее значение параметров парня на несколько десятков процентов во всем организме. Вот только ценой всему этому стала регенерация. Исцеляющая сила линии крови резко исчезла, и теперь вряд ли появится в ближайшие пару дней. Остаток боя Каю придется провести без нее. Ставки возросли. Парень молниеносно вскочил. Второй из запасных клинков появился в его руке, и Кай незамедлительно бросился в атаку. «Больше нельзя скрещивать клинки. Это мое последнее оружие», — пронеслось у него в голове. Ривзил среагировал с запозданием, за что и поплатился рассеченным левым боком. Противник попытался атаковать снова, но сила вспышка Ян кончилась, а десятый был теперь вновь сосредоточен на поединке. Дальше начался яростный, но при этом осторожный бой. Кай больше не мог позволить себе пропускать чужие атаки, из-за чего приходилось действовать максимально аккуратно. Вот только это понимал и сам Ривзил, который лишь усилил натиск. Больше он мог не опасаться, что противник будет игнорировать его атаки и бить в ответ в те моменты. Следующую минуту бой для Кая стал настоящим испытанием. Более не имея возможности полагаться на безумную регенерацию, он был вынужден все сильнее контролировать каждый свой шаг. Парень впервые по-настоящему осознал, насколько зависим от линии крови. Восстановление было его силой, однако вместе с этим и его слабостью. Именно в этот момент Кай сделал себе мысленную зарубку научиться вести бой так, чтобы как можно меньше зависеть от регенерации. Впрочем, полностью исключать эту силу из своего арсенала он не планировал, поскольку она все же была частью его. Но все же следовало перевести ее из разряда панацеи в нечто менее привычное. Нельзя вечно полагаться на чужую силу, не полученную собственными стараниями. Ведь неизвестно, кого в будущем Кай мог встретить. Возможно, существуют и те, кто может насильно подавить действие линии крови. Ну или вспомнить хотя бы ту рану, полученную от демона возле Черной пирамиды. Всего один бой, пару десятков секунд, а сколько переосмыслений своей силы Кай сумел пройти. Под конец второй минуты Кай понял, что уже близок к своему пределу. Тело болело нещадно, и подавлять эту боль с каждым мгновением становилось все сложнее и сложнее. Использование 10 вспышек Ян менее чем за час было крайне разрушительным событием для организма. Вот почему, хотя с духовной стороны парень еще мог вести бой, то физически продолжать было сложно. Спасало лишь поле превосходства, благодаря которому все еще удавалось идеально управлять телом. Но вот если его отключить, то Кай, вероятно, сразу же проиграет, так как банально едва сможет удержаться на ногах. С другой стороны, Ризил тоже был далеко не в лучшей форме. И даже если не учитывать множество внутренних повреждений, то он попросту приблизился к опустошению всего запаса энергии. Положение слегка исправляло наличие духов, но и они были близки к истощению. Вот почему десятый теперь продолжал лишь ближний бой, больше стараясь не использовать техники наподобие песчаной бури или рассекающих облаков, требующих немалого количества ки для создания. Еще через полминуты случился переломный момент. Кай лишился своей последнего оружия. Его подловили, и пришлось ставить блок. В итоге клинок не просто разбился на осколки, а буквально превратился в пыль. Сказывалась разница в рангах. Дальше бой парню пришлось продолжать кулаками. К счастью, он имел нужный навык и опыт. Вот только переход на рукопашный бой был для Кая еще опаснее фехтования. Ведь регенерации больше нет, а тело противника до сих пор покрыто песчаной броней, из которой в любой момент могут вырваться опасные щупальца. Любая попытка ударить незащищенными конечностями – это риск. Таким образом, Кай оказался в еще худшем положении. Пришлось отступать. Со стороны зрителей он начал выглядеть посмешищем, бегая от Ризила по всей арене. Однако ему было плевать. Кай все еще желал победить, и раз у него не было способа сделать это, Тан собирался его придумать. Нужно было лишь потянуть время. В прошлом нечто подобное ему уже удалось провернуть. Тогда Кай участвовал в великом турнире на плато Поднебесья и в финальном бою заточил противника в лед, тем самым получив время на подготовку. Сейчас он попытался сделать то же самое. Получилось только с третьего раза. Увы, техника нерушимого льда, притом королевского ранга, смогла задержать Ризила всего секунд на 10. Именно столько времени ему понадобилось, чтобы разбить оковы. Но на этом парень не остановился. Он снова и снова формировал технику, создавая многослойную темницу. В отличие от 10-го, Кай мог поглощать энергию в больших объемах и даже во время боя. А только что он съел буквально дюжину камней энергии. Ки водопадом стало наполнять его источник. Продолжая формировать технику раз за разом, Кай параллельно погружался в пучины разума. Он не понял, как ему это удалось, но его сознание будто разделилось на две части. Одна осталась вести бой, а вторая пыталась найти ключ к победе. Впрочем, отчасти Кай знал, в чем причина. Ибо всем воинам было известно, что чем сильнее напряжение, чем больше опасность, чем ближе ты к смерти, тем ценнее награда. Любой бой – это развитие. Только так повышается настоящая личная сила. И чем сильнее противник, тем выше шанс обрести новое понимание пути развития. В некотором роде сражение можно сравнить с прорывами, когда шанс обрести просветление выше всего. Впрочем, в обоих случаях и умереть шанс выше. Так или иначе, но практически все воины, добившиеся хоть чего-то стоящего, рано или поздно ловили себя на том моменте, что посреди боя в самый трудный момент иногда их посещало состояние наивысшего сосредоточия, что позволяло всего на миг приподнять занавес тайн пути боевых искусств. В такие моменты открывались новые грани их силы. Кто-то внезапно находил слабость противника, которую не видел до этого. Кто-то слегка повышал понимание законов. Ну а кому-то удавалось наконец освоить технику, которую он долго пытался изучить, а то и вовсе создать новую. Вот только если такое состояние среди мастеров, называющееся боевой медитацией, обычно возникало спонтанно и длилось всего мгновение, то сейчас Кай намеревался вызвать его искусственно. Тем не менее сильный противник у него все же был. Сам бой тоже приблизился к своему пику. Напряжение внутри парня было не слабым, даже несмотря на холод пустоты в его душе. Таким образом, Кай находился в идеальном состоянии, дабы попытаться шагнуть вперед и превзойти себя, преодолеть лимиты. Погружаясь второй частью сознания все глубже, Кай стал прокручивать в голове воспоминания. Какие? Все. Все, что он когда-либо видел, слышал или чувствовал. Все это прошло сквозь него, после чего пошло по второму кругу. Но на этот раз парень вспоминал лишь то, что было связано с техниками. 7 лет назад Кай начал свой путь воина. С тех пор он сотни, а может и тысячи раз видел, как кто-то формирует техники. Прочел огромное количество различных свитков в кланах Плато Поднебесья и в павильоне техник Облачной обители. Кай все еще помнил все эти техники предельно ясно и мог повторить их в любой момент. Конечно, не моментально, а с задержкой и условием использования ключ-фразы, да не в полную мощь, но все равно идеально, а не как какой-нибудь новичок. Но так или иначе, сейчас Кай обладал поистине огромным пластом информации о том, как нужно создавать техники. Он знал виды энергетических плетений, их основные шаблоны и способы внедрения законов. Помнил, как и в какой момент нужно циркулировать энергию в схеме, чтобы получить нужный эффект. И теперь Каю требовалось перерыть все эти воспоминания и найти ответ. Для этого он задал себе 3 вопроса. Чего мне не хватает для победы? Какие воспоминания для этого нужны? Что я могу создать? И вот, согласно подобному алгоритму, разум Кая словно машина обрабатывал массив памяти, пытаясь найти решение. Тем временем в реальном мире бой продолжался. К этому моменту Ризил уже почти добрался до противника. Ему все еще приходилось преодолевать вновь и вновь формирующуюся вокруг себя технику нерушимого льда, поскольку уклониться или заранее отразить мощь королевского ранга 10 не мог. Но мало-помалу он все же продвигался к неподвижному человеку. Очередная ловушка задержала Ризила всего на 5 секунд. Широкое лезвие двуручного меча вырвалось изнутри, пробив ледяную стену. Клинок наполнился силой, а следом мощный взмах разрушил сразу всю темницу, попутно срубив правую руку Кая, которая находилась буквально в 20 сантиметрах от созданной им техники. Из обрубка хлынула кровь, которая тут же заледенела. Холодом пустоты Кай закрыл рану, после чего попытался разорвать дистанцию. Ничуть не отставая, Ризил сразу бросился за ним. Удары посыпались, как из рога изобилия. Кай пытался отбиваться техниками, уклоняться и разрывать дистанцию, но помочь ему это не могло. Покрытый инеем Ризил разрушал пропитавшие его тело частицы холода пустоты, возвращая былую скорость и мощь. Постепенно он начинал все чаще и чаще задевать противника, еще сильнее усугубляя его положение. Такими темпами Кай стремительно приближался к поражению. Он не был похож на самого себя, двигался медленнее и чаще совершал ошибки. А виною тому стало разделение сознания, большая часть которого погрузилась в медитацию, дабы найти способ выиграть. Ну а того, что осталось, явно не хватало, чтобы вести бой с прежней концентрацией. Можно было сказать, что Кай действовал на автомате, из-за чего не мог выкладываться на все 100%. В какой-то момент все стало еще хуже. Ризил подловил человека, мощным ударом колена сбив его с ног. Кай упал, а следом ему в бедро вонзилось широкое лезвие двуручного меча. К счастью, клинок был повернут горизонтально, так что парень сумел вырвать ногу. Хлынула кровь, но тут же заледенела. Разрубленные мышцы не восстанавливались, поэтому приходилось управлять конечностью при помощи поля превосходства. Из-за этого сила ноги значительно снизилась. Кай было попытался отскочить, но его настиг еще один удар. На этот раз это была воздушная техника, которая откинула парня, а затем вынудила вновь оказаться на земле. Резко подскочивший Ризил сразу же обрушил свой клинок на противника. Убить ненароком Кая он не боялся, поскольку знал, что если кто-то из сражающихся в честной дуэли окажется в критическом состоянии, то обитель моментально остановит бой и поможет пострадавшему выжить. Впрочем, некий процент смертельных исходов все же был, Поэтому бить мечом в голову десятый даже не думал, ведь тогда никакая техника не спасет воина. Ну а то, что Кай перестал регенерировать, и так уже было заметно. Однако все прошло не так, как планировал Ризил. Оказалось, что у противника еще есть силы сражаться. Кай сформировал защиту. Меч молниеносно рассек воздух, направляясь в сторону живота человека, но внезапно остановился. Вокруг Кая сформировался ледяной купол, сверху усиленной техникой непреодолимого отталкивающего поля. Клинок пробил отталкивающее поле, конечно же потеряв часть силы, после чего вонзился в лед, где и застрял. Техника нерушимого льда выдержала первый удар. Ризил попытался прямо в таком положении активировать ударную технику, чтобы разрушить защиту Кая с середины. Слабая вспышка, а следом толчок. Ледяной барьер покрылся еще большим количеством трещин, однако разрушаться и не думал, наоборот, продолжив восстанавливаться. Десятый был в смятении. Мало того, что мощь высвобожденной техники оказалась гораздо ниже ожидаемого, так еще и сформировать ее вышло с трудом. Причину этого парень нашел сразу. Холод пустоты стремительно проникал в его меч, пока тот находился в ледяном куполе, и сопротивляться силе концепции десятый практически не мог. Во-первых, он сейчас находился далеко не в лучшей форме, если учитывать энергетическую составляющую, а во-вторых, холод пустоты Кая был попросту на целый ранг сильнее, чем все, что мог продемонстрировать Ризил. Низкое качество королевского ранга соответствовало частичному пониманию закона слияния. Десятый же сумел постичь только законы формы, да и то пока не дошел даже идеального их понимания. Вот он и решил изменить тактику. Резким движением он вырвал клинок из льда, а затем отпрыгнул на пару метров назад. Десятый приготовился к дальней атаке. Конечно, он мог остаться на месте и, например, попробовать пробить защиту Кая ударами меча. Вот только близость к месту со столь плотной концентрацией частиц холода пустоты серьезно ослабляла заложенную в клинок технику. Из-за этого мощь ударов падала с энергетической стороны, а огромной физической силой, как Кай, Ризил, увы, не обладал. Поэтому он и решил бить издалека. Так техники все равно будут ослабляться, когда приблизится к ледяному куполу, но не настолько сильно. Ризил взмахнул клинком. Мощнейший воздушный удар вырвался вперед, спустя мгновение обрушившись на ледяной купол, под которым лежал Кай. Атака заставила защиту задрожать и покрыться трещинами. Вот только техника нерушимого льда все равно выстояла, начав следом вновь восстанавливаться. Десятый наконец осознал, что добраться до противника легко не выйдет. Ведь одно дело разрушить изнутри барьер, совсем не предназначенный для удерживания кого-то, а другое – пытаться пробиться через этот же барьер, но уже снаружи. Начиналась борьба на выносливость. Находящийся тем временем под ледяным куполом Кай стремительно терял силы. Мало того, что его тело перестало регенерировать и теперь изнывало от ран, так еще и требовалось постоянно поддерживать защиту, на которую начали одна за другой обрушиваться атаки десятого. Кай проглотил еще несколько камней энергии, резко наполнив источник. Однако вечно так делать он не мог. Запас духовной выносливости, позволяющий контролировать ки и законы, близился к нулю. Будь он обычным воином, то полное истощение заставило бы его оболочку души потрескаться, а в крайнем случае и вовсе разбиться. Но так как Кай обладал полной устойчивостью к духовным атакам, то максимум, что его ждало, так это потеря сознания на пару часов и сильная слабость в течение нескольких следующих дней. Впрочем, даже такой исход не устраивал парня. Он почти приблизился к разгадке, почти отыскал способ победить, раз за разом перебирая и анализируя все идеально запомненные схемы формирования техник. Вот только нужно было еще немного времени, которого, увы, совсем не хватало. Кай понимал, что попросту не выдержит натиск Ризила. Энергия утекала словно вода сквозь пальцы, и требовалось что-нибудь срочно предпринять. В конечном счете парень решился на очередную утрату. «Старик, помоги!» — мысленно обратился он. «Помоги изъять энергию души еще на 10 лет жизни». Рунтану было что на это ответить, однако он промолчал, подавил в зародыше любые мысли о попытках переубедить Кая. Ведь он, как никто другой, понимал, насколько важно следовать собственному пути воина. Ибо даже единожды сделав шаг назад, можно навсегда забыть дорогу вперед. И раз для Кая в этом бою сдаться было неприемлемым, то он должен был использовать все возможные способы, дабы победить. Духовная боль продлилась недолго. Как ни удивительно, Но к ней Кай уже даже успел привыкнуть. Ну а следом дикая мощь наполнила его источник. Влившаяся в него энергия души моментально была использована. Одна четверть ушла на усиление защиты. Конечно, можно было попытаться покинуть укрытие и начать уклоняться. Однако Кай не был уверен, что вновь сможет сотворить технику нерушимого льда с такой скоростью, если это понадобится. Ведь он буквально всего несколько минут назад повысил эту технику до низкого качества королевского ранга, и поэтому еще не успел к ней приспособиться. Да, он был способен идеально ее сотворить, но без тренировок делать это на ходу за доли секунды даже Кай не мог. А уже натренированная в прошлом версия золотого ранга все-таки отличалась, поэтому не являлась тем самым необходимым опытом. Именно по этой причине Кай только с третьего раза сумел поймать десятого данной техникой. Так что он решил остаться на месте, посчитав это менее рискованной затеей. Остальные же три четверти энергии души парень влил прямо во врата разума. Параметр ментала резко увеличился в несколько раз. Концентрация перешла на новый уровень, а вместе с ней возросли и другие умственные способности. Кай достиг пика боевой медитации, и в тот же миг все вокруг стало предельно понятным. Просветление продлилось меньше минуты, и за это время Ризил практически разрушил ледяной купол. Он уже был полностью уверен, что сумеет окончательно разбить барьер противника, поэтому ринулся в ближнюю атаку. Впрочем, на это имелась еще одна причина, даже более веская. У десятого почти не оставалось сил, чтобы продолжать использовать слишком энергозатратные техники дальнего боя. Он подпрыгнул, подняв клинок обратным хватом. Острие меча смотрело прямо в центр ледяного купола. Резко опустив оружие, Ризил ударил по истощенному барьеру, после чего тот взорвался сотнями ледяных осколков. Защита разрушилась, и клинок десятого продолжил падать вместе с ним. Он приближался к земле, как вдруг из густого ледяного тумана, образовавшегося после взрыва, внезапно вырвался покрытый льдом кулак, вокруг которого температура резко понижалась до минус 70. Удар в голову откинул Ризила и заставил его шлем покрыться коркой льда, но при этом парень остался в сознании. Основную часть атаки, как и прежде, поглотила песчаная броня и сам доспех. Ледяной туман тем временем разрастался, однако это не мешало десятому при помощи ауры увидеть поднявшегося на ноги противника. Кай был закован в цельный ледяной доспех, а в его руках формировались клинки из аналогичного материала. Вот только это была не просто форма, принятая частицами холода пустоты, а полноценная техника, обладающая гораздо большей мощью, чем создаваемые в прошлом Каем поделки. Доспех и оружие полнились силами трех элементов. Пространство, холода пустоты и ян. Создано. Ранг. Королевский. Качество. Низкое. Вот что увидел Кай после завершения боевой медитации. В ближайшее время он вряд ли вообще сумеет повторить подобное. Потенциал, заложенный этим и всеми предыдущими поединками в обители, был исчерпан. Теперь потребуется столкнуться с еще более сильным и опасным противником, а если точнее, даже несколькими, дабы вновь достичь просветления во время сражения. Но так или иначе, Кай достиг желаемого. Благодаря технике вооружения, созданной им на основе уже ранее виденных, Кай теперь мог формировать из частиц холода пустоты, укрепленных Яной элементом пространства, полноценную броню и оружие. Единственное, что отличало их от полноценных артефактов, это недолговечность, а также отсутствие каких-либо пассивных или активных особенностей. Впрочем, это если не считать испускаемого ими ледяного тумана, который резко понижал окружающую температуру до серьезных значений. Как заклинателю, Ризилу никак не могла навредить такая температура, пока активен его энергетический покров. Однако вместе с холодом по воздуху также распространились и частицы холода пустоты, которые начали разрушительно воздействовать на песчаную технику брони десятого. Мороз пробежался по спине Ризила. Изменения на арене произошли слишком внезапно. Вот десятый почти победил человека, пробив его барьер, а вот его отбросил ударом противник, явивший очередную технику, поразившую публику. Зрители уже и так были шокированы тем, насколько этот смертный оказался могущественным. Подобная сила пугала учеников, заставляя их невольно вспоминать события двухлетней давности, когда по обители ураганом прошелся Лайтус Сикст, достигший первого места в рейтинге менее чем за полгода. Ученики обители недоумевали, ведь если Кай обладал такой сильной техникой, то почему не воспользовался ею ранее? И лишь единицы приходили к правильному ответу. Просветление в бою, а вот это уже неожиданно и не очень хорошо, слегка нахмурился Тервин. Кай взмахнул рукой. Под куполом арены начали появляться десятки парящих ледяных мечей низкого качества королевского ранга, которые моментально стали выстреливать в Ризила. Ощутив опасность от приближающихся клинков, десятый взмахнул мечом, сотворив мощнейший порыв ветра. Сотня ледышек отлетела обратно, однако следом все они развернулись и вновь направились в сторону Ризила. Тот было попытался разорвать связь Кая со снарядами, как и в прошлый раз, подавив пространственные искажения, однако не смог. Оказалось, что клинки способны летать из-за свойств самой техники, а не из-за отдельных манипуляций с гравитацией. Так что каждый меч был связан с Каем напрямую через ауру, подавить которую было не под силу заклинателем. Максимум, что Рейзил мог с этим сделать, отсечь от этой связи около дюжины клинков, что не особо-то ему и помогало, когда снарядов было уже более 200. В итоге десятому пришлось вновь активировать довольно энергозатратную технику песчаной бури, которая значительно снизила меткость клинков, а также медленно разрушала их. Увы, большего себе позволить он не мог. Тем временем Кай кинулся в атаку, быстро сократив дистанцию. Он яростно бросился на Ризила, более не опасаясь быть раненым. Ледяная броня королевского ранга отлично справлялась с пиковыми атакующими техниками золотого ранга, кои применял десятый. Конечно, и с их помощью можно было пробить доспех Кая, однако для этого требовалось вложить в удар гораздо больше энергии, чем обычно, а ее как раз таки у Ризила и не доставало. Обстреливая противника ледяными клинками, сам Кай продолжал кружиться вокруг него, ни на секунду не прекращая атаковать вблизи. Мечи мелькали как безумные, сталкиваясь с броней или оружием Ризила. Будь Кай сейчас в пиковой форме, то его однозначно ждала бы победа. Такого напора, с его-то параметрами, десятый точно не выдержал бы. Однако сейчас Кай был сильно ранен. Он мог двигать левой ногой только с помощью свойств ледяного доспеха и поля превосходства, а правую руку заменил искусственной, созданной тоже из льда. В подобном состоянии парень никак не мог проявить свои максимальные параметры, а из-за духовной усталости использовать энергию ему становилось все труднее, что вынудило Кая отказаться от применения всех техник, кроме пяти невесомых шагов и укрепленного льда пустоты. Таким образом, Ризил все еще мог сопротивляться и даже бить в ответ, но уже через 20 секунд боя он понял, что начинает стремительно слабеть. Понимание происходящего словно вспышка молнии озарило его разум. Десятый осознал, что с каждым ударом клинков Кая, попавшим по нему, небольшая часть частиц холода пустоты, яны элемента пространства проникает в его песчаную броню. И там они не просто остаются в качестве загрязнения, а под воздействием техники вооружения буквально превращаются в крохотные микроскопические клинки, начинающие кромсать защиту и пробираться все глубже. Все это приводило к тому, что его защитная техника постепенно ослабевала и требовала все большего количества энергии на поддержание. Осознав это, десятый моментально направил энергию и законы пути меча в свое тело и броню, дабы разрушить чужую силу. Вот только к этому моменту в него ворвалось уже слишком много частиц, которые при этом все еще формировали технику более высокого ранга, чем тот, что был доступен Ризилу. Парень ослабевал, его тело покрывалось льдом, отчего падала его мощь, становилось труднее двигаться, управлять энергией и даже мыслить, становилось все холоднее. И хотя было видно, что противник тоже на пределе, Ризил все же чувствовал, что Кай продержится немного дольше. Он не понимал, каким образом смертный вообще способен использовать такое количество энергии так долго, но отрицать увиденное было глупо. Десятый проигрывал, отразив сдвоенный удар клинков Кая и покривившись от боли, после того как очередной ледяной меч попал ему в спину, окончательно разрушив там броню и добравшись до более неприкрытой плоти, Ризил решился на финальную атаку. В нее он собирался вложить всего себя. Будь на месте десятого сейчас любой другой ученик обители, то ему вряд ли бы удалось провернуть подобное. Скорее всего, в таком состоянии он уже бы потерял сознание от духовного истощения близкого к моменту появления трещин на оболочке души. Но Ризил был другим. Он обладал чудовищной силой воли, благодаря которой все еще держался. Кай как раз собирался совершить очередной удар, как вдруг противник зарычал от боли, а затем внезапно топнул ногой. Атака оказалась сформирована так быстро, что парень не успел среагировать. Его будто сбил многотонный грузовик на огромной скорости. Мощь потока ветра не дала Каю ни шанса удержаться на месте, так что его снесло. Парень должен был отлететь аж к самому краю арены, но внезапно у него за спиной из земли выползла та самая песчаная змея, которую Ризил заранее спрятал, чтобы в нужный момент добиться максимальной внезапности. Вложенной в змею изначально энергии оставалось не так уж и много, но одну дистанционную атаку он все же могла совершить. Пасть искусственного чудища широко раскрылась, а затем оттуда на колоссальной скорости вырвался сгусток сверхсжатого воздуха и песка. Снаряд в мгновение ока преодолел дистанцию, в итоге врезавшись Каю в спину. Произошел взрыв. Силы двух атак уравновесили друг друга, и человек немного замедлился. Это и позволило внезапно вырвавшимся из земли песчаным щупальцам схватить его за руки и ноги, а затем резко дернуть вниз, откуда уже вырывался целый десяток песочных копий. Конечно же, они не пробили доспех Кая, но часть защиты все-таки разрушили. Но что главное, следом он был головой вниз с чудовищной мощью вбит в поверхность арены. Таким образом парня на пару мгновений оглушили, для чего и нужна была вся эта комбинация из атак, которую Ризил сумел провернуть лишь благодаря тому, что Кай тоже находился в тяжелом состоянии. В итоге десятый получил время на подготовку. Он формировал технику, которую лишь недавно выучил и пока что не натренировал для использования в бою. Поэтому на создание способности ушли долгих 2 секунды. Ризил заранее поднял меч над головой, который теперь фактически гудел от силы. Вернулся прежний облик парня. Духи окончательно истощились и больше не могли поддерживать состояние слияния. Остатки их сил были вложены в технику. Десятый наконец совершил взмах. Фантомный клинок, перенявший облик его двуручного меча, пронзил пространство, моментально преодолев расстояние до Кая. Зрители увидели лишь размазанный силуэт. Атака легко пронзила сначала сформировавшийся перед ней гигантский ледяной щит, затем пробила отталкивающее поле, после чего должна была врезаться в Кая, но внезапно по фантомному мечу ударили десятки ледяных клинков, до сих пор витающих в воздухе. Помимо этого, в часть из них Кай удаленно сумел вложить свои техники меча, повысив мощь атак в разы. Град клинков приблизился к технике Ризила, но начал разрушаться еще на подлете, попадая под удар безумно быстро вращающихся вокруг фантомного меча песчинок. Ну а те клинки, что все-таки долетали, разрушить выпущенную атаку все равно не могли, слишком уж много в нее было вложено энергии. Однако своего Кай добился. Добравшийся до него меч оказался отклонен влево и пролетел мимо. Вот только когда техника находилась уже возле плеча парня, она внезапно взорвалась. Тысячи мелких ветряных лезвий, тонны разогнанного песка и сотни более мелких клинков из алой энергии разлетелись во все стороны. Но не успел взрыв расшириться и до 10 метров, как вдруг вся эта мощь начала схлопываться обратно, возвращаясь к оставшемуся внутри Каю. Мгновением спустя образовавшийся 2-метровый коричневый шар вновь взорвался. Теперь уже как положено.